молдавско-украинская граница. Приходит в купе поезда молдавский таможенник. Здравствуйте, представитель таможенных служб, таможенник Иван Стинка. Я хочу узнать у вас, может, у вас там в багаже есть какие-нибудь, знаете, или, может, оружие, или, может, наркотики, или вообще предметы старины, что-нибудь, живопись какая-нибудь. Он говорит, все есть. Что есть? Все есть, что вы сказали, все есть. Что это, что оружие, я вам говорил, да, два пистолета ТТ, 4 автомата Калашникова, 8 автоматов УЗИ, все есть. Так, хорошо, и что, и наркотические средства непосредственно, что вот это, я вам, героин, кокаин, пожалуйста, 400 грамм таблеток экстази, все есть. Так, и что, то, что предметы, я имел в виду, что живопись непосредственно, Боярыня Морозова, Сурикова в оригинале, Гвардии Венецианский дворик, Рубенс, Веласкес, все в наличии. Что есть? Все есть. Простите, а можно с вами сфотографироваться?